Когда год спустя кошка бесшумной лапой выгнала из-под дивана маленькую звонкую заколку с синим фальшивым камешком, Лужбин уже оправился настолько, что почти спокойно повертел в пальцах смешную женскую вещицу, которая почему-то привязалась к дому или к самому Лужбину, и так захотела остаться, что забралась в самый дальний пыльный угол и целых 12 месяцев пролежала там, боясь не то что перевести дыхание, даже сверкнуть. Лужбин поймал заколкой случайный солнечный луч и пустил по стене шуструю игрушечную радугу. 12 месяцев он с такой свирепой яростью старался забыть жену, что заодно дотла, до невосстановимой пыли, до сытного праха разнес и свою собственную жизнь. Ему больше не было больно, вообще ни от чего, совсем. «Будешь играть с этим, Матрёна?» — спросил он кошку, но та только брезгливо дернула сизой шубкой и царственно удалилась. «И правильно!» — пробормотал Лужбин. «И правильно! Лапу только поранишь себе!» И с размаху вышвырнул заколку в весеннюю, чирикающую, распахнутую форточку. Собственно, именно кошка не позволила ему ни спиться, ни чокнуться, ни погрузиться в тупой, безрадостный паралич, который так легко разбивает волю самых крепких российских мужиков, стоит в дело вмешаться женщине. Кошку надо было кормить предварительно добытой и отваренной рыбой, менять ей воду, фарфоровой чашке с отломанной ручкой и мелко порванные газеты в старой сковороде, простодушно приспособленной под кошачий туалет. Еще с кошкой надо было разговаривать. Приходилось, потому что с уходом Ольги она начала беспощадно драть обои, потрошить диваны, словом, проявлять лучшие стороны своего характера. И все эти мелкие, незначительные хлопоты, заботы о бестолковом, невоспитанном и неразумном, по сути, существе, как елей ложились на заскорузлое человеческое горе Лужбина, незаметно смазывая и напитывая болезненные корки. Когда пришло время, эти корки просто отвалились, и под ними обнаружилась побледневшая, слабая, но совершенно гладкая и живая кожа. Но прошел еще один год, прежде чем Лужбин понял, что выжил, выкарабкался. Самое страшное для них с кошкой было позади. Как только Лужбин это понял, он ушел из своего КБ, не слушая рев и мяв директора, оплакивающего потерю лучшего сотрудника. Все вокруг занимались бизнесом, у некоторых даже получалось, и Лужбин решил попробовать тоже. В конце концов, все, чем он дорожил, он уже потерял, так что бояться было просто нечего. Поразмыслив, он решил заняться компьютерами. Сперва покупкой, пришлось снова влезть в долги, а потом и сборкой. Потеря жены никак не сказалась на лужбинских профессиональных навыках. Так что его сборка оказалась не просто дешевле желтой, но и лучше. Денег сперва стало много, потом очень много, а через пару лет Лужбин с удивлением обнаружил, что богат, причем по любым, даже самым капиталистическим меркам. Он подумал, не завязать ли с бизнесом, но червячок внутри, голодный, жалкий, злой, не унимался. И Лужбин решил, что бросать только вставшее на ноги дело недальновидно. На самом деле он все еще хотел доказать Ольге, безвозвратно растворившейся неизвестно в каком времени и пространстве, что он лучше, потому что давным-давно понял, почему она его бросила, понял, но так и не смог признаться себе самому. Дело было всего-навсего в деньгах, которых не было у него, которые были у Улана. Впрочем, может, и у Улана тоже не было, во всяком случае, в необходимом Ольге количестве. Но деньги — это была сила. Сила, с которой считались и женщины, и мужчины. и теперь частью этой силы был и Лужбин. Правда, легче от этого не стало. Когда умерла кошка, Лужбин остался совсем один. Ни стремительно развивающийся бизнес, ни уверенным потоком прибывающие деньги, ни увлекательные терки с бандитами, ни первые банковские кредиты, ничто не приносило облегчения и не могло заполнить ужасную пустоту внутри. Лужбин сменил офис и даже сделал ремонт в старенькой квартире. Новомодный, в стиле хай-тек, после которого не только ночевать, но даже просто бывать в доме стало невыносимо. Лужбин помучился пару недель и, продав квартиру, перебрался в офис в пятиметровую комнатку отдыха, притаившуюся позади его директорского кабинета. Диван, кресло, видеодвойка, микроскопический сортирчик, совмещенный с душем, и дюжина сорочек на вешалке. Больше у него ничего не было. Как выяснилось, больше было и не нужно. Сорочки отдавала в прачечную секретарша, нерасторопная, но зато некрасивая и немолодая. А заказывать пиццу Лужбин научился сам. Он очень страдал от одиночества. Совершенно физически, как другие мучаются от многолетней, мозжащей боли в суставах. И, конечно, спастись от этой боли можно было только теплом, женским или хотя бы кошачьим. Но Лужбин, внутренне махнувший на себя рукой, больше не верил ни женщинам, ни кошкам. Раз, две, единственные, самые любимые, бросили его одного, стоило ли ждать сочувствия от всех прочих. Друзья, отчаявшись познакомить Лужбина с сестрами, сестрами-сестер и подругами жен: «Ну что тебе стоит, Вань, просто приходи, она отличная девушка». Попробовали пристрастить его хотя бы к порнографии. «А то ты рехнешься, парень, видит Бог, просто рехнешься». Благо в Энске появилась целая пропасть ларьков, а то и просто лотков с видеокассетами, и по первому игривому подмигиванию продавец добывал нужную коробочку из россыпи боевиков, говоривших в ту пору с отчетливым китайским акцентом, и мелодрам, в которых хромота нескладного сюжета с лихвой искупалась грандиозностью замысла и количеством оборок на платье главной героини. Порнография стоила вдвое дороже обычного кинокорма, но тоже была родом из 90-х. Нелепая, простодушная, с рябыми коврами в качестве задника и вечной тенью невозмутимого оператора, которая в самый неподходящий момент ложилась на потную от полового усердия компанию, на мгновение отвлекая взволнованного и тоже взмокшего зрителя от недалекого и такого предсказуемого финала. Лужбин, чего не сделаешь ради друзей? Честно пересмотрел десяток веселых кассет с аляповатыми голыми туловищами на обложках, но не получил даже вполне ожидаемого физического облегчения. Увы, оказалось, что он обладает врожденным и редким даром видеть человеческое даже в самых нечеловеческих вещах. Вместо того, чтобы следить за возвратно-поступательным развитием нехитрого сюжета, Лужбин замечал тот трогательный, совершенно машинальный и очень женский жест, которым поправляла волосы порноактриса, едва различимая за чистоколом вздыбленных членов, а то вдруг какой-нибудь сексуальный красавец, со взмокшей от усердия спиной по привычке, которую, видимо, не выбивала даже такая сволочная работа, тянулся губами к губам своей партнерши, доверчиво, почти нежно. Но она резко отклонялась, и целую секунду они смотрели в глаза друг другу испуганными, совершенно человеческими глазами, не прекращая при этом своих скотских, нелепых, почти механических телодвижений. Пару раз, крепко напившись, Лужбин, не приходя в сознание, переспал с какими-то приблудными девахами. Может, даже и неплохими. Одна тогда же названивала ему пару недель подряд, соблазняя самодельной выпечкой, дармовым сексом и домашним уютом. Но Лужбин представил себе все, что произойдет, когда секс и пирожки закончатся. Надо будет вставать, о чем-то говорить, что-то делать, развлекать малознакомую в сущности особу, считаться с ее неинтересным никому, даже ей самой, мнением. Нет, избавьте. И на всякий случай он перестал пить вообще. В 1997 году, спустя 6 лет после ухода Ольги, он все еще был один, но уже совершенно примирился с этим. Правда, комнату отдыха под нажимом друзей и партнеров пришлось сменить, но сделка оказалась выгодной. По чистому случаю Лужбин купил большой дом на окраине Энска, заброшенный, старый, так явно, будто человек, нуждавшийся в заботе, что Лужбин не смог устоять и занялся перестройкой, переделкой, ремонтом, словно птица, принявшийся видеть гнездо задолго до того, как нашла себе пару. Дом оказался на удивление отзывчивым, и, возясь с ним, Лужбин, сам того не замечая, начал потихоньку, едва-едва, по миллиметру, возвращать назад свое собственное сердце. Новый 98-й год он встретил уже не один, вдвоем с домом, и это было славное, теплое, давно забытое чувство. В полночь он обошел все комнаты, чокаясь с мебелью, притолоками и подоконниками, бокалом, в котором шумно выходила из себя минералка, и лег спать впервые за долгое время, чувствуя себя сильным, здоровым и удивительно молодым. А на утро впервые увидел Лидочку. Это было начало новой эры. Он точно знал, новой счастливой эры, которая будет длиться долго-долго, целую жизнь. И Лужбин был уверен, что на этот раз не ошибся. Второе свое свидание с Лидочкой он готовил вдумчиво, как не готовил ни одну деловую встречу. Съездил с громадным тортом к Царевым, которых знал 100 лет. Еще со студенческих стройотрядов. И так долго расспрашивал про Лидочку, что они начали переглядываться. «Девочке 17 лет, Вань», — с едва уловимой тенью в голосе сказала Царева. «Ты часом дверью не ошибся?» Лужбин помолчал, взвешивая что-то внутри себя, а потом твердо, будто разговаривал не с Царевыми, а с Лидочкиными родителями, сказал: «Нет, не ошибся. Я хочу, чтобы она... Нет, не так. Она будет моей женой. И если для этого надо подождать 10, 25 лет, не проблема». Царёвы переглянулись еще раз. «Ну, раз женой...» — раздумчиво протянул Царёв. «Раз женой, я думаю, надо выпить. Ты как, Вань?» Лужбин улыбнулся, светло, смущенно, радостно, как не улыбался уже много-много лет. «Выпить это вы здорово придумали», — сказал он. «Отличная идея, я обеими руками за». Лидочка и правда не узнала Лужбина, который несколько часов караулил ее возле общежития. Она, если честно, и на первой-то встрече едва его запомнила. Ну, пришел какой-то знакомый к Царевым. Помешал им играть в снежки. Скучный, серый дядька с невыразительным лицом, словно вареная картофелина. Он показался 17-летней Лидочке совсем не молодым. Впрочем, ей все люди старше 25 лет казались жалостными и пожилыми. Лужбин о чем-то тихо переговорил с Царевыми, то и дело поглядывая на Лидочку с таким странным выражением глаз и губ, что она смутилась, как всегда смущалась при виде чужих. Когда он ушел, поскрипывая снегом и сунув кулаки в карманы дорогой палевой дубленки, Лидочка обрадовалась и немедленно выкинула Лужбина из головы. Да так основательно, что теперь не могла вспомнить не то что отчество, даже имени. Промычала она, помогая Лужбину подняться с тротуара. «Вы не ушиблись?» «Иван Васильевич, можно просто Иван», — отрекомендовался Лужбин, тотчас понявший Лидочкино состояние. Он вдруг осознал, что чувствует ее всю на расстоянии, но не как мужчина, нет, а так, как должно быть мать чувствует свое новорожденное дитя. «Я помню, как же», — соврала Лидочка, извиняясь за этот обман глазами. «Так вы точно не ушиблись?» «Нет», — сказал Лужбин, — «нисколько». «Очень приятная встреча, правда? Вы тут живете?» Лидочка кивнула. На бровях и ресницах у нее сияли крошечные живые бисерины растаявшего снега. Лужбин почувствовал, что у него перехватило дыхание. «Серега, то есть Сергей Владимирович, сказал, вы балерина, да?» Лидочка засмеялась. «Нет, что вы, балериной стать очень сложно, не у всех получается. Это вроде титула, танцовщиц много, балерин единицы. Я просто в хореографическом учусь». «Любите танцевать?» — спросил Лужбин, и по лицу Лидочки пробежала длинная темная тень, мгновенно слезнувшая и блеск в глазах, и улыбку. «Да, очень», — снова соврала она, но на этот раз не из вежливости, а чтобы отвязаться. «Сейчас уйдет», — понял Лужбин, лихорадочно хватая то один, то другой обломок стремительно разваливающегося разговора. «У вас скоро премьера, правда? Я не очень разбираюсь, честно говоря, но хотел бы, если можно». Он жалко развел руками, не зная, что сказать. Глаза у Лидочки чуть потеплели. «Конечно, можно», — сказала она. «Спектакль 1 февраля. Думаю, билеты есть еще. Но если хотите, я могу достать контрамарку». «Я куплю», — заверил Лужбин. «Непременно куплю». Но Лидочка так и не улыбнулась. «До свидания», — сказала она и пошла к дверям общаги, стараясь не замечать, как Лужбин смотрит ей вслед. «Спать! Спать! Завернуться в одеяло и спать! А проснусь, и Алешенька уже приехал!» Ночь накануне премьеры Лидочка не спала. Весь день до самого вечера не могла угомонить мелко прыгающую под левым веком злую жилку. Первый предвестник будущего серьезного тика. «Это ничего, ничего, Лидка, главное, не сбейся», — причитала большая Нинель, собственноручно укладывая Лидочке волосы в гримерке. Лидочка, осунувшаяся, желтая, будто только что выписавшийся тяжелой больной, кивала, не понимая ни единого слова. Из зеркала на нее смотрела страшная восковая кукла, с трудом поднимающая громадные, как бабочки, наклеенные ресницы. Премьера не волновала ее совершенно. Больше всего Лидочка боялась, что не увидит Витковского. «Я тебя люблю, я тебя люблю, люблю, люблю, люблю», — бормотала она внутри себя, репетируя. Мигнула лампочка на сцену, и Нинель оправила на Лидочке корсаж. «Все, пошли, девка. С Богом!» Лидочка встала. «Только не сбейся, ладно?» Еще раз умоляюще простонала большая Нинель, нашаривая в просторной сумке тубус с валидолом. «Не собьюсь», — пообещала Лидочка, и, громко отчетливо стуча пуантами, пошла в левую кулису. Первый акт она станцевала превосходно. так что приглашенные большой Нинель московские гости, сидевшие на лучших для обзора местах лучшего ряда, только блаженно складывали губы, будто растирая по небу нежные, лопающиеся бусинки зернистой икры. Зал был полон, чего в Эннском театре не случалось до обидного давно. А Лидочка необыкновенно выразительно и также необыкновенно технично, правда, после сцены безумия, вылетев за кулисы, она простонала: «Тазик!» Но большая Нинель оказалась на высоте и, что куда важнее, на подхвате. Так что Лидочку дважды вырвало желчной пеной, вовремя подставленную емкость, и публика получила свою нежную, тающую танцовщицу назад. Благо ароматы пота и рвоты никогда не достигают даже партера. Перед вторым актом надо было переодеваться. Белоснежная шопенка, гладкая прическа. Деревенской дурочке предстояло переродиться в ведьму. Но Лидочка думала совсем о другом. Витковского так нигде и не было. «Вы не видели Нинель Даниловна?» — начала она. И большая Нинель заходила ходуном, как взбесившаяся опара. «Видела, видела, Лидка. Все из Большого тут, все, кто нужно, чтобы решение принять. Ты не кабенься, но и не продешеви. Тебе цены нет. Они это уж поняли, а надо, чтобы ты поняла». Нинель судорожно вздохнула. «А как уедешь, меня старую вспоминай. Обещаешь?» Большая Нинель неожиданно прижала круглую и глянцевую Лидочкину головку к своей обмякшей груди и заплакала слабыми, даже не детскими, а щенячьими слезами. Лидочка вывернулась из громадных душных объятий и выскочила из гримерки. Она даже не бежала. Ее несло, как несет ветром лист папиросной бумаги. Трепетали полупрозрачные слои пачки, плыли навстречу сумеречные лампы, неслись вдогонку тени балетных призраков. Если бы не страшный стук сердца и пуантов, Лидочка и впрямь поверила бы, что на самом деле умерла и обернулась Велиссой. Судя по гулу зрительного зала, до начала второго акта оставалось совсем немного времени. Лидочка свернула, еще раз свернула и, наконец, под пыльной лестницей увидела огонек контрабандной сигареты и услышала тихие голоса, один из которых узнала бы даже во сне, даже мертвая. Она остановилась, успокаивая дыхание и вглядываясь в неверный полумрак. «Давай, беги, старик, твой выход скоро», — сказал голос Витковского. Сигаретный уголек погас. Лидочка сделала еще шаг вперед, надеясь, что невидимый ей танцовщик заметит ее и уйдет. И тотчас зажмурилась от ужаса невозможного, невыносимого такого, что не может выдержать живой человек. «Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя!» Колотилось у нее в голове. «Я люблю тебя, я!» «Это неправда! Успокойся! Это неправда!» Лидочка открыла глаза. Принц Альберт и Витковский целовались. Она видела их совершенно отчетливо, особенно закрытые глаза Витковского, его темные, чуть загнутые, как у отличницы ресницы, и красивую мальчишескую руку с косточкой на широком запястье, которой он поглаживал выпуклую задницу Лидочкиного партнера. «Я люблю тебя!» — вдруг закричала Лидочка так громко, что сама испугалась. Витковский вздрогнул и открыл затуманенные, будто парным молоком налитые глаза. «Ты что здесь делаешь, старуха?» — — спросил он смущенно, отталкивая от себя принца. Принц обернулся и смерил Лидочку негодующим взглядом. «Что за манеры?» — процедил он недовольно. «Почему не на сцене? Наберут соплячек из училища, а мне с ними ковыряйся». Он потрепал Витковского по шее и прошел мимо Лидочки, напрягая разом ноздри и длинные брыла, будто рассерженная лошадь. Лидочка так и осталась стоять под лестницей, уронив тонкие руки, потонувшие в воздушной пачке. Рот у нее безвольно приоткрылся, будто у слабоумной. — Ну ты что, старуха? Ты что, маленькая, что ли? — бормотал Витковский, потирая ладонями локти, морщась, будто у него нестерпимо болели суставы. Лидочка помолчала и повторила единственную фразу, которая все еще звенела у нее в голове: «Я люблю тебя». На красивом лице Витковского на мгновение мелькнула жалость, за которую, должно быть, Бог прощает людям многие прегрешения. Многие, но не все. «Лид», — сказал он, впервые называя Лидочку по имени Лид, — «ты что, правда не знала? Я гей, понимаешь? Мне вообще никогда бабы не нравились. Ни разу в жизни, веришь?» «А как же? А зачем же ты со мной?» «Ты прикольная, танцуешь хорошо». Витковский виновато улыбнулся своей почти детской, честной улыбкой. «И потом, ты ко мне единственная из девок не лезла. Меня же тошнит от девок, как ты не понимаешь?» Лидочка, как механическая, повернулась и пошла в сторону сцены. «Ты не говори только никому, ага!» — крикнул Витковский ей вслед и, вздохнув, достал из пачки еще одну сигарету. «Все равно всем разболтает. От этих баб одни беды». Не зря говорят, что профессиональные навыки угасают последними. Второй акт Лидочка станцевала так же безупречно, как и первый. А ее застывшее мертвое лицо, лицо умершей, превратившейся в ведьму Велисы, отметили в своих рецензиях все критики — как большую творческую находку, неожиданную в арсенале столь юной и столь многообещающей балерины. Жаль, что никто не обратил внимания, что с тем же мертвым лицом Лидочка вышла и на поклоны, так что принц Альберт, сжимавший ее ледяную влажную ладонь, незаметно, но ощутимо ткнул Лидочку локтем под ребра. «Улыбайся, дура!» — прошипел он, растягивая в благодарном оскале накрашенный рот. — Улыбайся! Лидочка его даже не услышала, как не услышала ни оваций, ни криков «Браво!». Ее поразила странная слепо-глухонемота, не позволившая ей увидеть в рукоплещущем зале неликующих царевых. Вероничка даже попыталась влезть ногами на кресло, но ее зашикали. Ни Галины Петровны, ни Лужбина, протиснувшегося к сцене с громадной корзиной белых роз, от которой балетоманы чуть не захлебнулись ядом. «Какое жлобство! Вы только подумайте, какое жлобство!» Лужбин поставил корзину прямо Лидочке под ноги, попытался поймать ее взгляд, но не сумел, и тотчас стал проталкиваться сквозь гомонящую публику назад. Все хотели поговорить с Лидочкой, взять у нее интервью, поцеловать ей руку, выразить свое восхищение, но едва закрылся занавес, как она исчезла, словно ее и не было, так что желающим пришлось довольствоваться «большой Нинель», которая от пережитого волнения и тайно выпитого коньяка в конце концов сама поверила в то, что это она В свои 17 лет так волшебно, так неистово, так упоительно станцевала первую в жизни Жизель.